Воспитанный мальчик. Воспитанный мальчик постучал в дверь. Его родители были слишком заняты ссорой и не отозвались, но, постучав несколько раз, он все равно вошел. «Ошибка!» — говорил папа маме. «Вот мы что! Ошибка! Знаешь такие схемы, как «не надо делать»? Вот так и мы, с огромным «нет» внизу и красным «иксом» поверх рожи. «Что ты хочешь от меня услышать?» — говорила мама папе. — Что бы я сейчас ни сказала, я же потом об этом пожалею. — Ты скажи, скажи, — бросил папа. — Зачем ждать потом, если можно пожалеть уже сейчас? В руках у воспитанного мальчика была модель планера. Он ее сделал сам. Языка инструкций, которые лежали в коробке, он не знал, но там были понятные чертежи со стрелками, и воспитанный мальчик, о котором папа всегда говорил, что у него умные руки, сумел построить модель по этим чертежам безо всякой посторонней помощи. «Раньше я смеялась», — сказала мама. «Много смеялась, каждый день. А теперь...» — она совершенно бездумно погладила воспитанного мальчика по волосам. «Теперь уже нет». «Все! Все!» — взревел папа. «Все! Вот оно твое, я потом об этом пожалею, а? Раньше я смеялась! Big fucking deal!» «Прошу тебя, Идо, перестань», — сказала мама. «Перестать что?» — спросил папа. «Грязно ругаться при мальчике», — прошептала мама. «Это не ругательство», — отмахнулся папа. «И оно на английском. Он не знает английского». «Какой красивый планер», — сказала мама и демонстративно отвела глаза от папы. «Может, выйдешь поиграть с ним немножко?» «Вы разрешаете?» — спросил воспитанный мальчик. «Конечно, разрешаем», — улыбнулась мама и снова погладила его по голове, как гладят собаку. «А когда вернуться?» — спросил воспитанный мальчик. «Когда захочешь!» — взорвался папа. «А если тебе там, на улице, хорошо, можешь вообще не возвращаться. Только звони иногда, чтобы мама не волновалась!» Мама встала и изо всех сил влепила папе пощечину. Получилось странно, потому что пощечина, кажется, только обрадовала папу, а вот мама заплакала. «Иди, иди», — сказала мама воспитанному мальчику сквозь слезы. «Иди уже! Играй, пока светло. Только вернись до темноты». «Может, лицо у него твердое, как камень?» — подумал воспитанный мальчик, спускаясь с лестницы. «И поэтому рука болит, если ударить». Воспитанный мальчик изо всех сил подбросил планер. Планер сделал петлю в воздухе и парил над тротуаром, пока не врезался в питьевой фонтанчик. Одно крыло слегка погнулось, и воспитанный мальчик попытался его выпрямить. «Вау!» — сказала рыжая девочка, которую он раньше не заметил, и протянула веснушчатую руку. «Какой крутой самолет! Я тоже хочу его полетать». «Это не самолет», — поправил ее воспитанный мальчик. «Это планер. Самолет — это с мотором». «Ну дай уже», — потребовала девочка, не убирая руку. «Не будь жадиной. Мне надо сначала привести в порядок крыло», — исхитрился воспитанный мальчик. «Ты что, не видишь? Оно погнуто». «Жадина», — сказала девочка. «Пусть с тобой много всякого плохого случится». Она наморщила лоб, стараясь придумать что-нибудь поконкретнее, а когда ей, наконец, удалось, улыбнулась. «Чтоб твоя мама умерла! Да, чтоб она умерла! Аминь!» Воспитанный мальчик проигнорировал ее, как его и учили. Он был на голову выше этой рыжей. Если бы захотел, мог бы влепить ей пощечину, и рыжей девочке было бы очень больно. Гораздо больнее, чем ему, потому что ее лицо уж точно не из камня. Но он не влепил, не стукнул и не бросил в нее булыжник. Он даже не обругал ее в ответ. Он был воспитанным. «И чтоб папа твой умер, и сам ты тоже», словно бы припомнила рыжая, «во веки веков, аминь!» И ушла. Воспитанный мальчик еще несколько раз запускал планер. При самом удачном броске планер, прежде чем упасть, сделал в воздухе три петли. Теперь и солнце над мальчиком начало падать, а небо вокруг наливаться красным. Папа однажды сказал ему, что если долго смотреть на солнце, не отрываясь, можно ослепнуть, и поэтому воспитанный мальчик старательно зажмуривался каждые несколько секунд. Но даже когда глаза были закрыты, он продолжал видеть красноту небес. Это было странно, и вежливый мальчик очень хотел поисследовать ситуацию еще немножко, но знал, что если не придет домой вовремя, мама будет волноваться. «Солнце встает каждый день», — подумал воспитанный мальчик, и наклонился, чтобы поднять планер с газона. «А я никогда не опаздываю домой». Когда воспитанный мальчик вошел в дом, мама все еще держала руку на весу и плакала в гостиной. Папы не было. Мама сказала, что он в спальне, спит, потому что ночью у него дежурство, и пошла готовить воспитанному мальчику вечерний омлет. Мальчик легонько толкнул приоткрытую дверь в родительскую спальню. На кровати лежал папа в уличной одежде и ботинках. Он лежал на животе с открытыми глазами, и когда воспитанный мальчик заглянул, папа спросил, не отрывая головы от кровати. «Как планер?» «Хорошо», — сказал воспитанный мальчик, а почувствовав, что сказанного недостаточно, добавил. «Очень хорошо». «Мы с мамой иногда ругаемся и говорим всякое, чтобы обидно было», — сказал папа. «Но ты же знаешь, неважно, кто что сказал, я все равно всегда-всегда тебя люблю. Правда?» «Да», — кивнул воспитанный мальчик, начиная отступать и закрывая за собой дверь. «Я знаю». «Спасибо», —